Теперь я оставлю вас, уступив место предстоящим увеселениям, бесчинству, наркотикам и плотской разнузданности. Силен с его злобными морщинами не нужен на игрищах юности. О, смотрите, вон тот молодой человек из Нарборо, которого вы при первой нашей встрече обставили на крикетном поле. Превосходное исполнение, мой дорогой Картрайт. Не стыжусь признаться, что я плакал, не таясь. Хьюго неуверенно кивнул и подошел к Адриану. Раскрасневшийся, пошатывающийся, бутылка в одной руке, сигарета в другой. «И кто это к нам пришел?» — поинтересовался Адриан. «Аллегория разгула и падения?» Хьюго радостно рыгнул и ткнул пальцем в прощавшегося с Дженни Трифузиса. «А ведь я откуда-то знаю этого старого пердуна», — выговорил он. «Ты говоришь о старом пердуне, которого я люблю. Этот старый пердун — гений. Этот старый пердун выиграл 1000 фунтов, поставив на Чартхем-парк против Нарборо-Холл. Уж крикетный-то матч ты и помнить должен». «Ах, да, верно. Ты тогда смухлевал». «Смухлевал?» «Дональд Трифузис, дядя Филиппа Слейтери, друг старины Биффа Биффина из нашей школы, я все помню. Мне, Мазина, не следует этого забывать, была матерью всех муз». Адриан удивленно гляделся в него, совершенно верно, по крайности согласно Гесиоду. «Так что он здесь делает, этот старый пердун? Он казначей Кембриджского театра. К ним подошли Дженни и Гэри. Ради бога, кончай пить, Хьюго. При таких темпах ты будешь завтра выглядеть не на 14 лет, а на 40. Человек, только что выставлявшийся на показ перед 400 людей, включая и собственную мать, имеет полное право напиться. Господи, да я и забыл. Здесь же была знаменитая Эллен Льюис», — сказал Адриан. «Как ей все это показалось? Очень нахваливала всех и вся, кроме меня». «Ты не понравился ей?» — спросила Дженни. «Она просто не упомянула обо мне, только и всего». Дженни попыталась утешить Хьюго, высказав догадку, что дело, скорее всего, в профессиональной зависти. Адриан поманил к себе Гэри, который уже вовсю отплясывал со светителем. «Трифузис все знает», — сказал он. «Старый прохвост вломился в нашу квартиру. Но это нам ничем не грозит». «Что именно знает Трифузис?» — спросил услышавший его Хьюго. «Да ничего, ничего. Трифузис — это старый пердун, которого любит Адриан», — сообщил Хьюго Дженни и всем присутствующим. «Раньше старым пердуном, которого он любит, был я. А теперь Трифузисисис. Хватит, Хьюго. Пора бай-бай». «Нет, правда?» — спросила Дженни. «А я считала себя старой пердуней, которую он любит. Адриан всех любит, ты разве не знала? Он любит даже Люси. А кто такая Люси, черт побери? О, Господи! Времени-то уже сколько. Дженни, если мы собираемся поспеть в Ньюном, нам пора. Люси — это его собака. Он любит Люси. Все правильно. Я люблю Люси. В главных ролях Люсиль Болл и Дейзи Арнос. А теперь нам и вправду. Знаешь, что он однажды проделал в Харрогите? Притворился, будто... Люсиль Дезире Болл, 1911-1989, американская комедийная актриса и первая звезда американского телевидения. С 1951 по 1957 годы снималась со своим мужем Дези Арнозом в телевизионном сериале «Я люблю Люси», первом американском телешоу со зрителями в студии. Сериал оказался столь успешен, что были сняты продолжения «Шоу Люси» в 1962-68 годах и «Вот Люси» в 1968-74. «А, дьявол! Его сейчас вырвет», — сказал Гэри. Основной удар блевотины достался Адриану, который с редким для него смирением счел, что вполне его заслужил. Часть третья. «Минуточку, доктор Андерсон. Я хочу уяснить, верно ли я вас понял». Мэнзи снял очки и ущипнул себя за переносицу, приобретя сходство с играющим в судебной драме актером репертуарного театра. «Ни единое слово, ни единый слог этого документа на деле Чарльзу Диккенсу не принадлежат. Бумага и письмо определенно выглядят современными. С другой стороны, почерк... Ой, ради всего святого! Если чернила изготовлены в 20 веке, как же манускрипт может быть собственноручно написан Диккенсом? Или нам теперь следует выделить грант для исследований, которые докажут, что в викторианской Британии пользовались шариковыми ручками. Может быть, вы верите и в то, что Диккенс до сих пор жив? «Думаю, мне следует напомнить правлению», — сказал Клинтон Лейси, «что на следующую неделю назначена премьера экранизации. Нам придется сделать какое-то заявление. Колледж станет всеобщим посмешищем». «Это уж наверняка», — согласился Трифузис. «Скетчи в недевятичасовых новостях, карикатура Марка Вредоносного». «Что ж, это ваше отделение, Дональд», — сказал Мендис. «Не могли бы вы, чем просто сидеть и радоваться катастрофе, предложить какое-то решение?» Трифузис загасил сигарету. «Вообще говоря, именно это я и взял на себя смелость проделать», — сообщил он. «Если никто не против, я прочитаю заявление, которое мы можем, не смущаясь, предложить прессе». Все сидевшие вокруг стола забормотали, выражая согласие. Трифузис извлек из сумки листок бумаги. «Используя программу лингвистического анализа», — начал читать он, «совместно разработанную отделениями английского языка и вычислительной математики, доктор Тим Андерсон, член Совета колледжа Святого Матфея и лектор университета по английской литературе, улучшил и усовершенствовал методы, которые позволили ему точно определить, какие части пьесы «Два благородных родственника» написаны Шекспиром, а какие — Флетчером». «Я это сделал?» — спросил Тим Андерсон. «Да, Тим, вы это сделали». «Господи, а Шекспир-то тут при чем?» — воскликнул Мендис. «Мы же говорим о...» «Сравнив образцы текста, признанные шекспировскими, с сочинениями графа Оксфорда, Фрэнсиса Бэкона и Кристофера Марло, он получил также возможность доказать, что все образующие шекспировский канон пьесы написаны одним человеком и что Оксфорд, Бэкон и Марло никакого отношения к ним не имеют. Однако в трех из этих пьес присутствуют загадочные пассажи, которые, как представляется Шекспиру, не принадлежат. В настоящее время доктор Андерсон и его группа работают над ними и надеются вскоре получить позитивные результаты. Небезынтересным побочным результатом этой работы стало открытие, что роман «Питер Флауэрбак» написан не Чарльзом Диккенсом, но почти наверняка сочинен неким автором XX века. Существует, однако, свидетельство в пользу того, что роман этот основан на оригинальном сюжетном замысле Диккенса. Группа доктора Андерсона с большой энергией изучает данное предположение. «Думаю, этого хватит». «Изобретательно, Дональд», — сказал Клинтон Лейси. «Очень изобретательно. Вы чрезмерно добры». «Ничего изобретательного я тут не вижу. Зачем нам еще и Шекспира сюда приплетать?» «Это отвлекающий маневр, Гард», — объяснил Клинтон Лейси. «Имя Шекспира сделает наше заявление куда более интересным для печати, чем имя Диккенса. А вся эта болтовня о том, что доктор Андерсон работает над фрагментами Шекспира, и что сюжет романа принадлежит Диккенсу. Это зачем?» «Ну, понимаете», — сказал Трифузис. «Она показывает, что в настоящее время мы исследуем все существенные материалы, и что в Питере Флауэрбаке, в конце концов, может присутствовать нечто. Но это же не так.